Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 23. Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, 18-19 стих. Давид был настолько озарен светом Божиим, что смотрел далеко за рамки символических обычаев и норм закона. Его духовный глаз был прикован к жертве за грех. Он с большой радостью принес бы десятки тысяч жертв, если бы мог этим искупить свой грех. Он с готовностью выполнил бы любую работу, которую потребовал бы от него Господь. Мы готовы сделать все, только бы очиститься от нашей вины. Получив прощение грехов по одной лишь милости, мы из благодарности готовы на любую жертву. Если сердце печалится о грехе, то это нравится Господу больше, чем кровь жертвенного животного под забойным ножом. Выражения «сокрушенный дух» и «сокрушенное сердце» указывают на глубокую, почти умерщвляющую боль в глубине души. Поистине, сокрушенный и смиренный дух настолько дорог Богу, что является не только жертвой, но и воплощением всех жертв. Благовонное масло издает запах только если разбить сосуд, так же и разбитое сердце. Благоухание для Бога. Люди презирают людей, ставших презренными в собственных глазах. Но Господь судит не так, как люди. Он презирает то, что ценится людьми, и ценит то, что они презирают. Бог не отвергнул ни одного кающегося грешника и никогда не будет делать этого. Бог есть любовь, а о Господе Иисусе говорится: Он принимает грешников. Он не хочет телят и козлов. Он жаждет сокрушенных сердец. Да, такое сердце ему намного дороже, чем многочисленные жертвы старого израильского богослужения.